Я лежал на осклизлых от утренней сырости камнях и, уперевшись свежей щетиной в пластик пулеметного приклада, задумчиво разглядывал местность впереди поверх ребристого цилиндрика оптического прицела. Каменистая тропа, по сути, русло давнего селя, обрамленная по краям нависающими скалами, шла прямо от меня метров 150, а затем после поворота плавно сбегала вниз в долину. Совсем рядом, за горами, была блистающая от утреннего солнца и промытая свежим бризом одна из красивейших в моей жизни горных долин. А еще за поворотом была смерть. В этот раз смерть приняла облик крепко сбитых невысоких парней в желто-коричневых пятнистых комбинезонов. У парней были штурмовые клайдеры, горные пушки, ракеты и еще черт знает что, стрелявшие ярко-красным пламенем и оставлявшие в скалах вокруг глубокие дымящиеся борозды. А у меня был только старый крупнокалиберный пулемет и артефакт невнятного назначения на единственной тропе, которую я затыкал собственной задницей. Часть первая. Утро. Серебряная башня. Полковник Рэй Дэн Лиардан. Ему снились летучие корабли. Нет, не стройные обводы обманчиво невесомых межгалактических круизных яхт. И не хищно-агрессивные тела крейсеров и линкоров Звездного флота. Забавно неуклюжие, с раздутыми, словно птичьи, животики деревянными корпусами и отогнутыми назад короткими мачтами, они неторопливо плыли над далекими холмами, полоща по ветру матерчатыми парусами и высверкивая искрами начищенной меди. Там, на отшлифованных ветрами досках палубы, стояли друзья. Они просто смотрели в молчании, пока неторопливое движение кораблей не увело их за горизонт. И странная, щемящая боль мгновенно разбудила его, с треском разорвав ткань сновидения. Высокий сводчатый потолок спальни из кварцевого монолита загадочно мерцал серебряной россыпью созвездий. Можно было разглядеть узор большой и малой медведицы, созвездия дракона и прочие известные с детства небесные знаки. То тут, то там вспыхивали блестки метеоров и переливалась туманной дымкой дорожка Млечного Пути. Скользнув с широкой, застланной мягким ренгольским шелком кровати, Рэй одним движением руки выключил проекцию. И словно огни фейерверка сквозь ставшую прозрачной крышу ворвались бешеным хороводом звезды этого мира. И вновь, как много раз, стоял он не в силах отвести взгляд от их колдовского свечения. Миллиарды звезд, сверкающим пологом, выстилали небосвод от горизонта до горизонта, стирая границы ночи и дня. Чужое небо, чужая земля. Он пролил немало крови, защищая новый дом, и империя приняла его вполне благосклонно. Впрочем, выбор был невелик. Давным-давно мудрые правители приняли простую, как палка, доктрину, что асоциальные или опасные для общества типы по возможности должны скорее приручаться, чем уничтожаться. Ибо последнее – вернейший способ ликвидировать самую активную и дееспособную часть общества. Но если приручение было невозможно, человек изымался из системы одним из многих способов, отработанных системой. «Полковник!» Личный секретарь, ординарец, персональный телохранитель и стукач в одном флаконе. Риндосар – хороший, но несколько занудный парень, которого он по странной прихоти звал Рингостаром, уже стоял с невесомой накидкой в руках на случай, если полковнику вздумается пройтись на свежем воздухе. Впрочем, против искажения имени Ринга не особенно возражал, а после того, как Рэй объяснил, кем в его мире был Ринго Стар, и вовсе успокоился. Эти апартаменты – толпа, слуг, телохранителей, поваров, докторов, поэтов и наложниц. Все то, что диктовало новое «Noblesse oblige», отвалилось полковнику в качестве громоздкого и весьма хлопотного довеска после бракосочетания с полновластной хозяйкой всех окрестных весей, императрицей Кларианой Ренора. Разумеется, цивилизация, ухитрившаяся просуществовать более 20 000 лет, могла предоставить любые мыслимые и немыслимые развлечения достаточно молодому и, что гораздо важнее, весьма богатому человеку. Тысячи обитаемых миров и дороги от них сходились здесь, на центральной планете, которая не без претензий так и называлась «Центр». Но ни изысканные, ни нарочито грубые удовольствия его от чего-то не привлекали. Скучали музыканты, маялись без дела придворные живописцы, и даже 7 юных прелестниц, что должны были согревать постель императора, консорта, не получили еще ни одного приглашения посетить опочивальню. Поначалу его, боевого офицера, пытались запрячь в бесконечную череду приемов и официальных мероприятий, но он быстро и четко дал понять, куда именно следует пройти всем желающим сделать из него парадную куклу. И вопреки всем местным уставам и правилам построил жизнь так, как считал нужным. Отгородил свою часть дворца глухими стенами, выдворил вон бесчисленный сон прихлебателей и лакеев и установил собственные системы безопасности, изничтожив по дороге огромное количество подслушивающих и подглядывающих клопов. Сделал интерьеры по собственным эскизам и организовал все, что посчитал необходимым для жизни. А именно мастерскую, спортзал, кабинет и оружейную. Клариана ему не мешала, поскольку считала, что у мужчин должны быть свои игрушки, да и занята была так, что даже для совместных встреч специально выкраивала время от сна. В данный момент звездосветная дочь предвечного изволила пребывать в одной из карательных инспекций по невнятным задворкам своей слегка запущенной империи, а полковник тщательно и вдумчиво искал точку приложения. Тьфу, пропасть! Как и всегда, когда Рэй ругался на родном языке, ординарец слегка замирал, внимательно слушая незнакомые звуки. Впрочем, полковника это не сильно беспокоило, ибо перевести на какой-либо язык устойчивую идиому практически невозможно. Да и пусть себе переводят, если делать больше нечего. Эта мысль вернула его к привычному течению. Со вкусом он потянулся, пробуя тренированное тело, словно музыкальный инструмент. «Итак, скука, господа, в рояль, что ли, нагадить? Так ведь дикарис не поймут». И, подкинув пальцами ноги, валяющийся на ковре тяжелый десантный клинок перехватил его в воздухе рукой и длинным броском со всей силы вогнал в висевшую на стене мишень. Мишень хрустнула и лопнула по всей ширине, а сверху коротко сыпанула чем-то вроде штукатурки. Сразу пусть немного, но полегчало. В свободное время от тех официальных мероприятий, от которых не сумел открутиться, он жадно поглощал информацию о своем новом доме. Словно губка, впитывая бесчетное количество разнообразнейших знаний, часами просиживал за техническими справочниками, трудами по истории и геополитике, доводя специалистов бесконечными вопросами до тупого безразличия. Еще в дни своей юности он понял, что бесполезной информации не бывает. Каждая частичка знаний ложится дополнительным фрагментом в бесконечную мозаику мира, делая его еще точнее. А мир был совсем непрост. Несколько сот вполне цивилизованных, тысячи условно освоенных планет, управляемых кланами различного калибра и необходимым минимумом законов и установлений. Соразмерный и целесообразный, решивший практически все проблемы роста и уверенно пребывающий в эпохе расцвета и легкого, но прогрессирующего застоя. Правда, несмотря на отсутствие серьезных экономических проблем, внутренняя оппозиция быстро набирала обороты. Один из старших кланов, Дархон, всеми легальными, а больше нелегальными способами подтачивал основы власти императорского дома, по всей видимости, надеясь вовремя перехватить власть. О различных художествах дархонцев Рэй мог бы наговорить не на один приговор, но природная скромность и бережливость по отношению к информации заставляли его до времени помолчать. В поисках понимания происходящих процессов полковник рылся в исторических трудах и аналитических выкладках разведслужб. Благо, что цивилизация сделала процесс обучения и усвоения информации, если не делом элементарным, то уж во всяком случае вполне комфортным. Прежде всего, интересовали те, кого условно можно было назвать игроками. Старшие кланы – Тиноми Дархон, Гатри, Далиди и прочие. Имперский совет, торговая лига, почти не подконтрольная никому имперская безопасность и самый таинственный из всех персонаж под именем Лига Зенита. Тайная организация и резервация магов и колдунов всех мастей. Насколько Рэй понял, сама Лига старалась не вмешиваться в политику или, во всяком случае, не делать этого явно. Но, как минимум, об одной такой операции Рэй знал не понаслышке. Например, не очень чистая, но увенчавшаяся успехом акция по выдворению института Дерека Лингворта с одной из заповедных планет. Официально Лига находилась в оппозиции и к империи в целом, и к правящему клану Реннора в частности. Но при этом они поддерживали достаточно тесные, а императрица даже вполне дружеские отношения. Им пришлось очень тяжко, когда они решили в одиночку встать на пути гарахианской экспансии. И дело тут не столько в военном, а скорее политическом аспекте проблемы. Лига наотрез отказалась делиться захваченными в ходе войны технологиями. Отец предыдущего императора крайне негативно отнесся к такому скопидомству, и Лига лишилась практически всего недвижимого имущества и финансовых средств, до которых император смог дотянуться. Осталась лишь удаленная планетная система и то, что лежало глубоко на дне. Понадобилось 2 поколения, чтобы восстановить отношения империи и Лиги. Вычленив источники проблем каждого из игроков, более-менее разобравшись с мотивами и устремлениями, он твердо определился с тем, кого он в этой ситуации может твердо назвать своими врагами. Являясь отныне, как и обещала одна знакомая богиня, ферзем на доске империи, он уже не мог себе позволить вооруженного нейтралитета. Разрываясь между потребностью немедленно заняться каким-нибудь делом и естественным желанием узнать о предстоящем поле игры максимально подробно, Рэй по собственной инициативе стал брать уроки искусства боя у одного из величайших мастеров империи Ила Девшара. Интенсивные нагрузки, как всегда, снизили на некоторое время напряжение в голове, но решить главную проблему они не могли. А заключалась она в том, что точка входа в игру реально отсутствовала. Парламент, как и любая ширма-говорильня, Рэя не интересовала, как, впрочем, и разведка-безопасность. Там все приоритеты уже расставлены, и власть поделена прочно и надолго. Конечно, формально Рэй, действующий офицер флота, вполне мог попроситься на службу в одну из кризисных областей, каковых, естественно, хватало, но ситуацию, когда муж императрицы идет в генеральный штаб требовать назначения, можно было рассматривать только в юмористическом плане. Рэй понимал, что ему требовался совершенно новый узел, но найти его не мог по причине плохого знания поля, а создание такого узла – долгая и кропотливая задача. Единственный выход – это дождаться предложений со стороны. Конечно, возможность маневра при этом резко падала, но интересные варианты можно и рассмотреть. Но главная причина его метаний крылась в ощущении полной бесполезности в сияющем колесе империи. Даже и сиятельная Клариана Рейнора, его Кло, не почивала на облаке в окружении сверкающей свиты, а со всей энергией принялась чистить Авгиевы конюшни немного запущенного государственного хозяйства и постоянно моталась из конца в конец огромной империи во главе с ворой крейсеров. Молодой императрице досталось беспокойное хозяйство. Огромное звездное скопление, миллионы народов и тысячи религиозных конфессий. Слава богам! Очередная война провалилась, едва начавшись. Это когда передовая часть флота свободного пространства Фасон, крайне агрессивно настроенной торговой федерации, была уничтожена так, кстати, подвернувшейся планетарной бомбой. Был, правда, еще велотекущий конфликт с сектоидами, алианами. Но последний раз им тоже крепко надавали, и на какое-то время воцарилось перемирие. Все занимались делом. Даже богатые наследники не бравировали праздностью, а прилежно торчали у фамильных денежных станков. Сопровождаемый по пятам адъютантом, он перешел в зал, оборудованный тренажерами, и активировал очередного из роботов, заменявших ему мальчиков для битья. Несмотря на некоторую ограниченность боевых связок, робот был весьма быстр и очень-очень силен, особенно если вырвать с корнем блок безопасности. «Полковник!» Ординарец прервал пулеметный темп ударов и блоков Рея. «Премьер-советник Ридара Кален смиренно напоминает об аудиенции!» Круговое движение, удар, и робот улетел в сторону стены, но не влип в нее, образовав новый барельеф, а мягко отпружинил и, пробежав некоторое расстояние по стене, а затем и по потолку, вновь кинулся в атаку. «Блин, горелый у него тоже рваный график!» «Уже утро?» Короткий взгляд на браслет. «И правда. Уход, блок, удар, удар. Утро. Только в полдень, когда местная звезда поднималась в зенит, и полночь, когда темнели немногочисленные промежутки межзвезд, он мог, пусть и приблизительно, определить время дня. А жители этого мира, кстати, имели врожденное абсолютное чувство времени. И такую штуку, как наручные часы, носили только пришельцы. Каковых, впрочем, было достаточно. У Рея внутренний таймер, конечно, тоже был, но считал он совсем иное время, и Рей все никак не мог привыкнуть к очень длинным суткам на центре. «Что еще?» Подсечка, способная переломить ноги, заставила его кувыркнуться и в перевороте приложить робота ребром стопы. Никогда не заглядывая в свои записи, а целиком полагаясь на абсолютную память, Ринго продолжил. «Приглашение на ежегодный бал цветов». «Как мероприятие?» Скользящее движение в сторону и резкий дуговой удар пяткой в то место, откуда торчали проводки выдранного предохранительного блока. Сразу за этим, словно механизм мог что-то чувствовать, раздался жуткий визг сервомоторов, и робот задвигался на предельной скорости, оставляя за собой туманные дорожки, горящие на приводах смазки. «Да так себе!» — адъютант слегка поморщился и прибавил громкости, пытаясь перекричать шум драки. «Давно, когда праздник был студенческим, было по-настоящему хорошо, а потом за него взялись телепродюсеры!» Он немного помолчал, словно отдавая последние почести покойному, и продолжил. «И иерарх храма утренней зари настаивает на посещении рассветной мессы!» «Да что им всем от меня?» Рэй принял удар на скользящий блок и жестким, словно металлический стержень, пальцем выбил правый объектив роботу. «Скажи ему, что моя вера не позволяет посещать храмы других конфессий». «Сделать это стандартным ответом на подобные предложения?» Деловито отозвался Ринго. «Исключая приглашение главного оракула Гатри и иерарха храма Тарримоны». Адъютант, понимающий, кивнул в ответ. С некоторых пор Рэй принадлежал к древнейшему роду Леордан из Гатри. Следовательно, главный оракул Гатри был и его шефом. А установление роскошного храма дотоле малоизвестной богини Тарримони сочли занятной причудой и последствием данного в молодости обета. Впрочем, конфессия быстро набирала вес, и храмы на всех планетах плодились с поражающей быстротой. А остальные предложения отклонены в соответствии с указанными тобой стандартными процедурами. От императрицы ничего. Завершающая серия, и робот улетел в угол зала, громыхая железными маслами, где печально задымил. «Последний разговор был вчера вечером», — напомнил секретарь. «Новой информации не поступало». Кодовая фраза, которой Кло сообщала, что все в порядке, была проговорена на соответствующем месте, а стало быть, беспокоиться вроде не о чем. Хотя Рэй все равно переживал. Ему не нравились эти ее поездки, не нравились ее телохранители, корабли и их пилоты. Ему вообще ничего не нравилось, хотя, разумеется, он понимал, что это просто психоз. «К следующему пробуждению приготовь двух роботов», — бросил Рэй секретарю, выходя из зала. Чтобы развеяться, на роскошном лифте прямо из апартаментов он поднялся в верхний парк, где располагался огромный 100 на 200 метров бассейн. Или, точнее, искусственное озеро в центре ухоженного леса на высокой террасе дворца. Вечером там обычно звучала музыка, и в переливчатом свете неба сновали романтично настроенные парочки. Но в другое время дня обычно тихо и малолюдно. Уже 5-й месяц Рэй приходил сюда после пробуждения и 2-3 часа плавал в максимальном темпе, доводя себя до изнеможения. Потом плотно завтракал и примерно через час спускался в гвардейские казармы, где гонял себя на боевых тренажерах. Как обычно, в это время почти никого не было, кроме заместительницы руководителя служб безопасности дворцового комплекса Аледа Корда и незнакомого пожилого, но все еще крепкого дядьки с резко очерченными чертами чуть смугловатого лица. Чиновник этот пасся на террасе уже 3-й раз и явно имел намерение пообщаться в неформальной обстановке. Ненавязчиво и под различными предлогами полковник избегал прямого контакта, отчасти надеясь подогреть его активность, а отчасти просто из хулиганских побуждений. Корда приветственно помахал рукой из воды, быстро доплыла до противоположного берега и, подхватив с шезлонга накидку, скрылась по направлению к лифту, сверкая подтянутыми ягодицами. Обычно Рэй, пересекаясь по времени с Кордо, немного плавал с ней на перегонки, после чего девушка убегала по своим делам, но сегодня, видимо, пришел слишком поздно. Проплыв свою обычную норму, обессиленно выполз на берег и рухнул в шезлонг. «Полковник Леордан?» Щурясь из-за яркого света, Рэй медленно прикрыл глаза козырьком и из-под ладони узрел того самого пожилого дядьку. Только что он был как минимум в 30 метрах, а теперь лежит в шезлонге, словно пару часов не вставал. Телепортация он натурель. Сухощавая, жилистая, подтянутая фигура, облаченная в полувоенный костюм без знаков различия, плотная кожа без малейших следов старческого увядания, короткий ежик седых волос и пронзительный взгляд ярко-желтых глаз. «Советник Кален, если я не ошибаюсь». Советник довольно сощурился и, плавно перекатившись на бок, проговорил: «А вы ведь уже как пару дней меня срисовали». «3». Отвернувшись к столику, Рэй собрал из пиктограмм на клавиатуре символ нужного напитка и, дождавшись появления высокого, чуть запотевшего бокала маранского голубого, вынул сосуд из мерцания доставочной линии, растянул соломинку до отказа, протащив ее от бокала до изголовья. затем улегся обратно и, воткнув соломинку в рот, сделал длинный глоток. Лепотища! Устроившись таким образом, вопросительно посмотрел на советника. «А как борьба со скукой?» Советник немного насмешливо, но не зло посмотрел в сторону Рея и отхлебнул из бокала. Несмотря на расслабленную позу, голова работала предельно ясно. «Ага, оживились, однако. Будем надеяться, что это друзья, а не враги. Интересно, сразу повоюем или для начала против кого-нибудь подружим? А есть предложение?» Рэй слегка заинтересованно поднял голову и вопросительно взглянул на своего собеседника. «А чем вообще вы хотели бы заниматься? Это инициатива Кларианы?» — вопросом на вопрос ответил Рэй. Советник лишь неопределенно повеял в воздухе, словно разгонял дым. «Да скорее малого совета». «А, ну да. А Кло — его председатель с правом решающего голоса». «Да вообще-то я толком умею делать только одно дело». «Да-да-да, я осведомлен». Он помолчал, словно подбирая слова. «А поговорим серьезно?» Советник коротко взмахнул рукой, и рядом буквально из ниоткуда материализовался Ринго с большим подносом в руках. «А ваша одежда?» — скупо улыбнувшись, пояснил Кален. Дворцовые апартаменты советника Калена Ирмридара Теклона, маршала Звездного флота, шеф-директора внутреннего контроля. «Ну и какими ужасами вы собираетесь меня пугать?» — спросил Рэй несколько позже, когда они сидели в небольшом, но уютно обставленном кабинете, видимо, наскоро переделанном из будуара дворцовой красотки. «Никаких ужасов!» — воскликнул, улыбаясь, Ридара Кален, доставая из голубого мерцания силового сейфа здоровенную в пол ладони карту памяти. «Если не ошибаюсь, Кемтал, производство концерна Моро, спецмодель со встроенным идентификатором биополя, пятиуровнем шифрованием и самоуничтожителем. По цене вровень с небольшим глайдером 8000 монет за штуку. Для хранения переписки с любовницей самое оно. Правда, чтобы заполнить ее хотя бы на долю процента, необходимо иметь целый гарем графоманок, но это уже, как говорится, дело техники. Никаких предложений, никакой вербовки, просто аттракцион», — деловито произнес Кален, втыкая карту в считыватель. «Представляю чемпионов по уничтожению скуки как класс. Начнем, как водится, с аутсайдеров». В небольшом свободном от мебели пространстве комнаты возникло объемное изображение огромного, но чуть сутулого мужчины с мощными узловатыми руками. «На 10-м, последнем месте, психопат и убийца Фармо 10-й, кархелианец. Последний экспонат экспериментальной лаборатории Министерства обороны Кархили. Полиморф и телепат. Принимает любой облик за 5-10 секунд. В основном пользуется образами друзей или подруг жертвы. Примерно 200 смертей». Картинка сменилась на изображение нимфоподобной девицы самого соблазнительного вида. Полупрозрачная одежда скорее подчеркивала, чем скрывала изящные и крайне привлекательные формы. Красивое лицо обрамляли темно-синие локоны. Чувственный бантик губ казался чуть припухшим и был полуоткрыт, словно она томно вздыхала. 9-е место занимает Лера Коврак, наемный убийца экстра-класса. На данный момент сотрудничает с кланом свободных, то есть пиратами. Уничтожает в основном прокуроров, флотских офицеров, оперативников или членов их семей. 130 доказанных эпизодов, в розыске 10 лет. Кровожадная фея исчезла, а ее место занял невысокий, но крепкий парень лет 30 на фоне парусной яхты и лазурного моря. «Компьютерный гений и пират сетевого пространства имен Кинастра занимает почетное 8-е место. Поборник всяческих свобод и анархии, взламывает муниципальные планетарные сети с целью нарушения их работы. В совокупности за ним 200 тысяч покойников. «Что ж так много?» – не удержался Рэй от вопроса. «Затопленные в час пик линии подземки, рухнувшие при посадке корабли...» Почти спокойно пояснил советник, но кончики пальцев его отчетливо побелели. «На седьмом месте ветеран нашего хит-парада Лерон Придар, майор космодесанта в отставке, глава клана свободных, отец скончавшегося в мучениях по приговору Гатри Верона Придара». «А, ну да-да, знаем такого. Сам, собственно говоря, издал его гатрийскому правосудию. Отец покойного выглядел куда внушительней». Рэй еще раз внимательно оглядел изображение. «Сразу чувствуется прирожденный лидер и боец». «Этот боец в розыске уже 30 лет. По свободным данным Федерации 1100 смертей». Шестое и пятое места занимают братья-близнецы Эрвин Гастыра и Эрвин Гастдека. Финансовые воротилы и жулики скрылись с внушительным кушем в 19 миллиардов ратов. Специализация. Разорение благотворительных и пенсионных фондов. Он удивился. Неужели такая проблема найти двух жуликов? Проблема в том, что они живут на одной из пограничных планет, реально не подконтрольной империи, и охотно платят взятки, и платят много. Таким образом, расстались со службой десятки сотрудников, 5 лет отсидки, и оперативник, обеспеченный и уважаемый человек. «Расстреливайте», — равнодушно предложил Рэй. «Конституция, тереть ее костями». Скривился словно от уксуса колен. «Максимальный срок за нетяжкие преступления 10 лет. Ладно, продолжим. За братьями следует еще одна дама». С этими словами советник сменил слайд, и место на подиуме заняла новая красотка, но уже немного другого стиля. Если первая была похожа на шаловливого зверька с ядовитыми зубами, то во второй все просто кричало о тех гибельных наслаждениях, которые может испытать счастливый обладатель всего тела. В красном, облегающем стройную фигуру платье, она стояла спокойно и уверенно, глядя прямо перед собой. «И в чем провинилась перед правосудием эта дама?» — спросил полковник, с удовольствием разглядывая женщину. «Четвертое место отдано ей вполне по праву. Это резидент фассанианской разведки. Специализируется исключительно на подрывных акциях, срыв поставок, саботаж, устранение агентов контрразведки и прочее». Рэй удивленно повернул голову. «Но ведь такие агенты долго не живут. Даже активный сбор информации сжигает любого разведчика за считанные месяцы, а тут саботаж». «Да», — печально подтвердил Колен, — «уникум своего рода. 20 операций по локализации и захвату. И ничего. Вероятно, утечка». «Ну, эту болезнь я знаю. Лучший способ лечения – военно-полевая хирургия». «Совершенно согласен», – кивнул головой Колен. «А почему такое высокое место в рейтинге?» «Из-за утечки», – коротко пояснил маршал. «В случае войны эта проблема перерастет в настоящую беду. Третье место занимает настоящий засранец». Голос советника стал мстительно мечтательным. «Странствующий паладин храма истинной веры. Настоящее имя неизвестно. Имя после посвящения Каэндара Ведо». «Это он сам себя так называет?» Рэй невольно ухмыльнулся пышному титулу, рассматривая изображение высокого, пропорционально сложенного мужчины в роскошном, видимо, церемониальном одеянии. Смуглое лицо обрамляли длинные белоснежные волосы, схваченные в пышный хвостик, сверкающий заколкой. Сама конфессия, как представляющая угрозу для империи, была уничтожена, но многие успели уйти в подполье, в том числе и Видо. «Карающий меч небес». «Это должность», — пояснил Ридара Колен. «Конфессия не жалела денег на этого гада, обучение у лучших бойцов галактики и в специальной школе клана Такон. Поставил своей целью уничтожение всех членов царствующего дома». Советник замолчал, сосредоточенно рассматривая свои холеные руки. «Это касается и вас». Мрей зевнул. «Самое время забиться в дальний угол и вашей сиятельной супруги. Надеюсь, что буду первым в списке. Но мы отвлеклись. Что у нас дальше?» Тройку призеров продолжает некто Бартонда, самый именитый террорист в империи. Последняя акция – взрыв экскурсионного карлайнера. 300 детей от 6 до 15 лет. Не впечатляет. Длинная неухоженная борода, мелкие крысиные глазки и вялый безвольный подбородок. Типичная для бомбиста и подонка внешность. Ну и лидер нашего топ-листа Торренс Миссе. Ренегат Лиги Зенита. Храй 12 уровня был изгнан из Лиги за любовь к кровавым ритуалам. Настоящий гад экстра-класса. Известен тем, что после изнасилования девушки на алтаре заживо ее расчленяет. Хо, много повидал. Но о таком слышу впервые. А сами искать не хотят? Глухо спросил Рэй, внимательно рассматривая изображение крупного человека, спокойно сидящего в кресле. Пронзительный взгляд из-под нависших бровей куда-то в сторону был взглядом уверенного в себе и сильного человека. «У Лиги огромный зуб на империю вообще и имперских бюрократов в частности. Да-да, знакомо, слово за слово, мордой по столу, ну и найду я кого-то из этих...» Рэй пошевелил пальцами в воздухе, подбирая слово. «Фигурантов. И что мне с ними дальше делать? Сдать правосудию, чтобы они могли вновь оказаться на свободе? Да как-то староват я для бесцельной беготни». Советник слегка прищурился и немного нагнул голову, сразу став похожим на сытого тигра, разглядывающего потенциальную, но не актуальную добычу. Тут наличествует интересный юридический момент. Дело в том, что по законам нашей империи, старым, но, заметьте, никем не отмененным, муж императрицы вполне может занимать официальную должность. И одна из них – должность главного имперского палача. Закону этому почти 2000 лет, и исключая первого носителя стальных браслетов, таков и официальный атрибут должности, он был чисто номинальным. Но ведь приговоры по этим людям наверняка давным-давно вынесены. Полковник заинтересованно подобрался и тоже стал похож на хищного зверя. И совсем не всегда требуется присутствие палача. «В этом-то весь казус», — довольно улыбаясь, проговорил Колен. «Вашей должности 2000 лет, а Большому Имперскому суду всего 300. И по существующим законам именно ваше решение имеет главенство, но...» «Естественно, ну куда ж без «но»?» Рэй с улыбкой пожал плечами. «Ваш приговор будет иметь силу только в том случае, если вы сами приведете его в исполнение». «А если я привезу его в тюрьму?» «Я, наверное, не точно выразился», — ласково улыбнулся советник. «Ваша должность называется не судья, не судебный исполнитель и не прокурор». А палач, вы можете только казнить. Если вы привезете его в тюрьму, то будут судить по существующим законам, и, возможно, через пару лет судебных заседаний и отсрочек убийца получит лет 5, а может и все 10 комфортабельной тюрьмы. А если он действующий офицер, то максимум, что ему грозит, 15 лет тюрьмы или пятерка на астероидах, что, кстати, совсем тоже не смертельно. Рэю захотелось уточнить. «Значит ли это, что я могу по собственному усмотрению и без оглядок на судебные процедуры казнить гражданина империи? Любого?» Советник набрал воздух в легкие и медленно выдохнул. «Да...» «Произвол, что ли, получается?» Рэй улыбнулся. 2000 лет назад это было весьма полезно и актуально. Никому и в голову не могло прийти, что трон империи может вновь занять женщина, и что у нее окажется муж, способный найти и покарать преступника. Посему никто не озаботился вынесением на пересмотрение старого закона. Но теперь, я надеюсь, уже поздно. «Да я вообще-то солдат, скорее». Рэй старался говорить помедленнее, а мозг в это время бешено перебирал возможные варианты. «Хотя разница, если подумать, крайне невелика. Ну, предположим, что я соглашусь поохотиться на этих подонков. Какие еще минусы данного выбора?» Голос Рэя стал жестким и холодным. «Причем учтите... Я не прошу вас перечислить все, что вы считаете возможным упомянуть или что считаете минусом лично для себя. Я требую перечислить по пунктам абсолютно все негативные последствия этого выбора. Думаю, первое и самое главное, — начал Колен, — это негативное отношение достаточно большой части населения. Палачей и не очень-то любят. Хотя, разумеется, от ненависти до любви, да при грамотном освещении в прессе. Затем, разумеется, отрицательное мнение императрицы по данному вопросу. Потом, если вы примете должность, то уже не сможете отказаться от нее. Это пожизненная обязанность. «Это что, я должен буду носиться по всей империи, приводя в исполнение расстрельные приговоры?» Рэй даже представить не мог себя в такой роли. «Вы опять меня не поняли», — советник терпеливо вздохнул. «Суд не может принять решение о лишении жизни. Это целиком прерогатива имперского палача. Если его поймают официальные инстанции, то будут судить. Ну а если вы...» Он не закончил. «Несколько тысяч лет никого не казнили?» И никаких автокатастроф, несчастных случаев. Все это, разумеется, было. Советник выдернул карту памяти и поставил ее ребром на столик между собой и полковником, словно отмечая некую границу. Целое управление занимается удалением из жизни заслуженных подонков, но империи нужен жупел. Ни одна, даже самая яркая катастрофа не сравнится по силе воспитательного воздействия с самой скромной казнью. «Но воспитуемому уже все равно, — возразил полковник, — или в скором времени будет. Воздействие на людей, так или иначе, пострадавших от действий преступника, — ответил Колин, — далее к недостаткам должности следует отнести и огромное количество просителей правосудия. Остальное, извините, ваши личные проблемы». «Да... И в самом деле, то, что доктор прописал, лучше не придумаешь. Ладно, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Но не договаривает, сукин сын, не договаривает!» Помедлив немного, Рэй произнес: «Я согласен». «Отлично!» – кивнул советник. «Теперь самое время перейти к плюсам!» Он немного помолчал и продолжил. «У вас будет целая команда. Кандидаты уже подобраны и ждут. Разумеется, плюс все те, кого вы решите и сможете уговорить участвовать в вашем предприятии. Вам придается штурмовой батальон имперской разведки и все соответствующее материально-техническое обеспечение». Плюс специальная служба связи. Если хотите, будет бригада телеоператоров и журналистов. Управление имперского палача уже сформировано. И видя, что Рэй собирается возразить, нет, всего 3 человека. Начальник снабжения, связи и офицер-координатор. И гася возможные колебания Рэя, жду на 31-й террасе через полчаса. Несмотря на неурочное время, ординарец был, что называется, на стрёме. «Ринго, одежду на выход, что-нибудь официально». «Уже готово», — отозвался секретарь, выкатывая на середину гардеробной держак с висящим на нем черно-красным одеянием. «Да?» Он с сомнением оглядел роскошное, расшитое золотом черное каторе из плотного, но очень мягкого материала. «А ты уверен, что это подойдет?» «Разумеется, полковник», — авторитетно ответил Ринго. «Сшито лучшим портным на центре по эскизам Академии исторического наследия». «В смысле?» Он заинтересованно развернулся к секретарю. «Ты что ж хочешь сказать, что вся ваша банда заранее приготовила церемониальный костюм?» «Ну, не совсем наша», — поморщился Ринго, — «но в целом да». «Самое главное, что тебя не смутило слово «банда», — проникновенно глядя в глаза секретарю, сказал Рэй, — «а смутило слово «ваша». Профессор Сардо Пятый. Академия социологии и социометрии. Учебник «Социология. Взгляд из прошлого в будущее». Проблема преступности в обществе существует ровно столько, сколько существует само общество. И это не только паразитирующие на общественном воспроизводстве особи, но и личности, так или иначе, не нашедшие в нем достойного места. Карательные меры, предпринимаемые обществом, могут остановить первых, но ни в коей мере не остановят вторых, становящихся в силу личностных качеств идеологами и организаторами криминальных сообществ. Именно они кристаллизируют вокруг себя общественный шлак, становясь лидерами и вожаками. Уничтожение этих центров кристаллизации способно дезорганизовать на какое-то время преступные сообщества, но чрезвычайно гибкая система поиска и ротации кадров практически мгновенно восстановит брешь. И на место наделенных интеллектом и определенными понятиями чести и достоинства придут существа, лишенные не только первого и второго, но и зачастую просто человеческого облика. Наиболее эффективным способом борьбы с преступными элементами можно считать вычленение на раннем возрасте потенциальных преступников и выращивание из них своеобразных антибиотиков. Самое главное, что вы должны понять, это простой факт, что само общество, его функционирование порождает некоторое количество избыточной энергии или, если хотите, материальных ресурсов, остающихся нераспределенным или слабо распределенным, то есть, говоря другими словами, бесхозным или легко отнимаемым. Это, если хотите, благоприятная среда для возникновения любой вне государственной системы распределения материальных благ. Именно в этой среде из расчлененных элементов под влиянием организующей силы лидеров и произрастает преступная среда. Среди первого типа никак не пересекающаяся с государством общность, занимающая самый низ внутричеловеческой и иерархическо-пищевой цепочки. Кормясь отбросами общества, они могут образовывать стабильно живущие многими столетиями социосистемы, пародирующие, словно в кривом зеркале породившее их общество. Среди второго типа представляет из себя группировки, занимающиеся разбоем в зонах временно или постоянно недоступных для правоохранительных органов. Это уличная преступность, рэкет правонарушителей и тому подобное. Время жизни подобных подсистем – годы, а в некоторых случаях – десятки лет. Среда третьего типа – это проросшая сквозь государственный аппарат система паразитического существования, своего рода параллельное государство со своим аппаратом, армией, а иногда даже валютой. Третий тип наименее устойчив, но благодаря высочайшим доходам является своего рода олимпом, на который мечтают взобраться не только представители социумов первого и второго типов, но и зачастую простые граждане. Словно дерево-паразит, вытягивая соки из своего хозяина, среда третьего типа в разы ускоряет процесс разложения общества и государства, приближая общий, в том числе и свой коллапс. Воздушное пространство 9/17 сектора столицы. Федеральный коридор Эйома-9. Запретная зона. Устроившись в глубоком и удобном кресле, Рэй Лиардан сквозь полуприкрытые веки лениво рассматривал проносящиеся внизу пейзажи парковой зоны. «Твою мать! Опять стоило пожалеть об излишне тихой жизни, как она становится слишком бурной!» Поистину, будьте осторожны в желаниях, они имеют обыкновение сбываться. Однако флайер у Ирм-Калена скромен, словно штурмовой бот. Сам, насколько я помню его досье, в далеком прошлом бывший истребитель ВКС наверняка не мыслит для себя иного транспорта, как слегка облагороженный боевой корабль. Сталь, простые панели из платинового дерева и невзрачные наплывы с четырех сторон блистера. Силовая защита. Тип 2 и гравикомпенсаторы. Такую шлюпку только крейсер раздолбает, ежели, конечно, попадет. Но Кло вот подсунула работенку, а сама ни словом, ни полусловом, но, видимо, ее здорово приперло, если она подставила меня в такой расклад. Ладно, поможем малышке, а то она, похоже, совсем зашиваться стала, как бы не надломилась. А у меня на наше совместное будущее большие планы. Летели в молчании. Каждый думал о своем, перебирая варианты развития событий. Только перед самым заходом на посадку советник Кален бросил в переговорное устройство какому-то зазевавшемуся истребителю эскорта. «А ну, брысь!» И того унесло, словно взрывом. Аккуратно, словно на зачетном экзамене, советник посадил машину возле невысокой отдельно стоящей башни конусообразной формы посреди небольшого, но тщательно ухоженного парка. Конечно, при бешеной стоимости земли на центре эта зелень, скорее всего, стояла на крыше какого-нибудь подземного купола, но главное, что окна выходили не на другие дома, а на парк и океан. И только оказавшись на посадочной площадке, Рэй оценил красоту здания. Спиралеобразные оконные галереи, уходящие вверх, были украшены тонкой резьбой, а от самого низа до крыши шли тонкие, сантиметров 20 в диаметре, колонны из льдисто-синего полупрозрачного камня. Били из стекла, неважно. А важно то, что их ждали. Стоило шагнуть из машины на поверхность площадки, как стоящая неподалеку группа людей, словно по команде, на мгновение склонили головы. Впрочем, только на мгновение. Стоило им поднять головы, как Рэй увидел глаза сильных и уверенных в себе людей. Советник сделал скупой жест, рукой обводя присутствующих. «Ваша команда!» «Ну, девочки и мальчики!» «Надеюсь, что не жажда власти вас сюда привела». «Но решение за мной?» — все же уточнил полковник. «Разумеется», — коротким кивком подтвердил советник. Почти 4 часа полковник беседовал со своими потенциальными сотрудниками. И с теми, кого знал как облупленных, и теми, кого видел в первый раз. Ему не нужны были ни советчики, ни маньяки, просто профессионалы, для которых убийство разумного человека – тяжелая, но необходимая работа – ассенизация общества. По результатам собеседования отсеялись 3 человека. Потом на полосе препятствий и трензали еще 2. Рея не интересовали результаты прохождения препятствий, например, программистами или инженерами. Прежде всего ему было интересно, как реагирует человек на запредельные нагрузки. И не важно, что многие из технических специалистов могут за все время даже не увидеть оружие. Дело у команды одно, и слабых звеньев быть не должно. Тех, кто остался, Рей собрал в верхней аудиенц-зале. Выглядели выжившие основательно потрепанными, но боевого задора, судя по всему, не растеряли. Полковник Кинсай. Небольшая, обманчиво хрупкая, на самом деле будто святая из стальных жил, белокожая и рыжеволосая уроженка одной из пограничных планет с высокой гравитацией, молча сделала шаг вперед и замерла. Человек, претендовавший на место первого пилота, отсеялся еще в первом туре, и Рею срочно нужна была замена. «Насколько я понял, вы командовали линкором «Мирандак»?» Она собрана, словно на зачетном экзамене, коротко кивнула. «Значит ли это, что у нас должен быть корабль?» «Да и нет», — четко выпалила женщина и замерла по стойке смирно. Полковник поморщился. «Ронда, оставьте свои казарменные номера для инспекции из штаба. Расслабьтесь, в конце концов, мы равны по званию. Что значит «да» и «нет»? «Да» положен, «нет» не дадут?» Она скупо, но очень мило улыбнулась. «Да, Ирм, полковник означает, корабль есть, а «нет», что совсем особенный». «Ну-ну», — Рей заинтересовался, — «поясните». Ронда сделала движение кистью, давая команду браслету на активацию проектора, и в туманном мареве экрана возникло объемное, медленно вращающееся изображение корабля, необычных сглаженных линий. Дельтовидные, слегка опущенные вниз толстые крылья и фюзеляж, напоминающий дротик. Обводы скорее прогулочной яхты, чем боевого корабля. «Тяжелый крейсер «Туманный странник», приписанный к порту 23-9 Аркроид-04 Центр, регистровый ранг 10 кардов, оснащен собственной установкой пространственного прокола третьего уровня, активный радиус 12,5 карда, ударная мощь 500 МЕ, предназначен для ведения разведывательных, десантных и штурмовых операций, и в том числе и в атмосфере». «Интересный кораблик». «Да, расстарался советник. Судя по всему, оторвал у военных экспериментальный рейдер сверхтяжелого класса». Он еще раз просмотрел ее документы. Кроме количества боевых операций и внушительного списка наград, там также значилось принятие в аварийной ситуации командования флотом Авада и оконченный курс Гатрийской и Денианской академии флота. «Что-нибудь подобное видеть приходилось?» Полковник Кинсай в ответ лишь коротко кивнула. Судя по всему, месячный запас слов у нее был исчерпан. Полковник осторожно взял со стола тяжелый полиметаллический жетон с изображением воздетого вверх меча и вложил в протянутую ладонь. «Принято». Жетон коротко полыхнул синеватым светом, признавая нового хозяина, и вновь стал похожим на простой кусок металла. «Подполковник Бегон!» На вид слегка тяжеловатый, но, как показала практика, фантастически подвижный Ноа был единственным человеком относительно приличного возраста. 30 лет стажа в оперативных подразделениях контрразведки Мереба и 8 в имперской безопасности. Темно-коричневые волосы стали пепельно-серыми, видимо, в тот день, когда он потерял всю семью. Его личная карта, что лежала перед Рэем в момент собеседования, достаточно скупо осветила этот этап жизни. Но там значилось и то, что после он в одиночку вырезал целый бандитский клан. Внешне, но был слегка медлительный и немногословный. На вопросы отвечал с небольшой задержкой, словно обдумывал ответ, но Рэй не без основания полагал, что на самом деле он успевал не только просчитать его реакцию, но и возможный следующий вопрос. С этим кандидатом все было ясно. «Принят!» «Капитан Виалар!» Высокий, физически сильный, беловолосый красавец, даже ушки заостренные. Ну, эльф в натуре. Только этот явно из Нальдоров, если дедушка Толкин ничего не перепутал. А Виалар Энда, он не дал Рэю закончить, кивнул в ответ и одними губами прошептал: «Дед». С каких это бубликов юный князь, и насколько я знал, единственный официальный наследник громадной империи своего деда Виалара Энда ввязался в эту дикую историю, не совсем понятно. Хотя батюшка у Корсы тоже, надо сказать, вовсе не банкир, а руководитель имперской безопасности. Зато отчасти ясно, откуда у новоприобретенного кораблика растут ноги. Верфи Энда штампуют и не такие безделушки. Бирна Эмен, 390017. «Если можно, просто Эмин!» Голос у кандидата оказался высокий, но звучный. «Ну да», — полковник молча усмехнулся. «Шестизначный номер для уроженца Техро означает низший социальный статус. Конечно, клановый уклад на Техро отменен еще лет 300 назад, но все же...» Сухощавый, подтянутый весельчак и жизнелюбец, Эмен был бы просто идеальным ведущим какой-нибудь не слишком занудной программы, если бы не являлся одним из наиболее толковых и подающих самые смелые надежды молодых аналитиков из ведомства Редара Калена. Так сказать, с барского плеча. «Принят. Риата Бет». Подвижная и текучая, словно ртуть, Риата не вышла, а будто перетекла из одного места в другое. Беглянка из клана Такон. Как бы ни стало проблемой, Рэй еще раз глянул на ее карту. Не просто беглянка. Устроила там форменное побоище. Единственная, кто не только устоял в спарринге, а чуть-чуть не надрала мне задницу. Да как-то во всей этой истории пахнет непонятно. Но чем черт не шутит, когда бог спит? Или не спит, а? Таримона. Принято. Остальные пошли быстрее, и через несколько минут, еще раз осмотрев свое немногочисленное воинство, Рэй произнес: «Вы теперь команда. Пока не сыгранная и полная противоречий, но... От того, насколько мы будем поддерживать друг друга, зависит не только наша жизнь, но и дело, за которое мы взялись. Я так понимаю, бригада увеличится. Насколько, пока не знаю. Вы теперь руководители и члены отдельных подразделений, соответственно, вашим профессиональным навыкам. Ронда – командир корабля». Ронда вскинула голову и коротко кивнула. «Нова – оперативная служба и разведка». Но медленно и солидно кивнул. «Риата, командир группы эвакуации и силовой поддержки. Аймен, руководитель информационно-аналитической службы. Виалар Корса, штаб. Вилоранда Иси, я...» «Вэл, на тебе все, что может двигаться самостоятельно на борту нашего корабля. Шлюпки, штурмовые боты, роботы, оружейка и прочее, плюс ремонтные службы. Микки, за тобой электроника, компьютеры, СИПС, система информационной борьбы и РЭБ-радиоэлектронная борьба. Риги», знакомый Раю еще по службе в десанте, гатриец вскинул голову, «командование штурмовой группой возлагаю на майора Риги Дэн Касаева, и а капитаны Порри и Дах из Санвар займутся снабжением и службой экономического противодействия. С этого момента вы лично отвечаете за всех, кто будет вам подчинен по службе. Я знаю, что все вы были проверены сотрудниками советника Редара Калена на предмет лояльности империи. Посему не вижу причин устраивать какие-нибудь дополнительные проверки, но...» Он обвел свою новую команду тяжелым взглядом. «Ситуации бывают разные. Кто получит предложение о сотрудничестве с любой из спецслужб империи, тем более подкрепленные всякими неприятными аргументами, лучше сразу ко мне. Сейчас еще не поздно провести эвакуацию семей, устранение недоразумений с правосудием и прочее. Кому нужны деньги, сообщите сколько. Потом, когда предательство станет фактом, пощады не будет». Все дружно кивнули. «Ронда, готовить корабль на полный радиус. Всем остальным подготовить списки необходимого оборудования, озаботиться личным составом и доложить лейтенанту Корси. Виалар, подготовьте сводный документ по всем позициям через 5 часов. На всех, кто не имеет текущих званий имперской службы, представительный лист после полудня». Рэй уже собрался уходить, когда новый взгляд на интерьеры палаческой квартирки заставил его остановиться. «Микки, если тебе не сложно. Хочешь, сама, а лучше возьми кого-нибудь в помощь и приведи этот склеп в жилое состояние». Справочник «Криминальный мир империи». 18-я редакция. Начавшая свой путь из припортовых трущоб Минари-3, организация «Такон» быстро подмяла все конкурирующие банды и уже на правах вполне официальной корпорации приняла участие в разработке сырьевых комплексов звездной системы. К этому моменту следует отнести и сращивание государственных и клановых структур. Но дальнейшее проникновение на рынки империи было связано с такими трудностями, что на совете «Такон» было принято решение ограничить экспансию теневым бизнесом. К тому времени строго иерархичное криминальное сообщество империи уже имело богатый опыт борьбы с пришельцами с периферийных планет. И новый преступный клан был встречен стандартным набором устрашающих мероприятий. Но «Таконцы», управляемые к тому моменту одним из талантливейших офицеров разведки Минари-3, смогли не только противопоставить эффективные меры противодействия, но и обеспечить экспансию клана на теневой рынок империи. В ходе последовавших за этим нескольких бандитских войн клан занял место своеобразной надстройки над криминальным сообществом. Клан принимал и обеспечивал выполнение заказов на ликвидацию различных членов банд и криминальных сообществ. Этому в немалой степени способствовал высочайший уровень боевых искусств и тяжелые условия жизни Минари-3. Дворцовые апартаменты советника Колена Ирмридара Теклона, маршала Звездного флота. Советник сидел в кресле, откинувшись на мягкие подушки и слегка покачиваясь, в такт биению собственного сердца, довольно щурился в расписанный непристойными картинками потолок. Сколько сил было потрачено, чтобы подсунуть будущей императрице мужа, через которого можно было бы влиять на принимаемые решения? Сколько денег? И все прахом. Романтические красавцы, гориллоподобные мужланы, мальчики и девочки, мужи в расцвете и даже на закате. Все прахом. Концерн Моро успокоился первым. Правда, после почти сотни попыток. Кархелианцы медленно и печально после 30. Дархонцы оказались самыми терпеливыми. Их хватило почти на 300. Отметились в этой гонке почти все старшие, кое-кто из младших кланов и крупнейшие корпорации. Даже свободные и клан наемных убийц «Такон» сделали несколько заходов. Оценкой шансов и дискредитацией этих марионеток занималась целая команда оперативников и аналитиков. И, как показала практика, могли не суетиться. Принцесса не ответила даже каплей взаимности ни одному из кандидатов. Похищение принцессы и последовавшая за этим череда побегов и погонь привели к тому, что возле нее появился человек, абсолютно не причастный ни к каким интригам и альянсам. Настоящий дикарь и воин. Как только люди советника Колена вычислили местонахождение принцессы, мобильная группа флотской разведки ринулась навстречу. Опоздали. Только обугленный остов крепости и ни одного свидетеля. Затем один из агентов засек их в пересадочном порту. И опять осечка. Лишь 6 трупов таконцев. Каждый раз оперативники опаздывали на 1 крохотный шажок. Но этого оказывалось достаточно. Какая-то дикая судьба. Когда подмена выяснилась и биоробот-копия упокоился в утилизаторе, первым делом Клариана приказала разыскать и доставить пред ее очи благородного спасителя. А последним приказом покойного начальника полицейского управления центра было не привести спасителя с почетом и эскортом, а доставить в допросный блок секретного управления. Результат – 8 трупов и столько же инвалидов. Затем никому неизвестный человек попадает в армию, делает головокружительную карьеру и, несмотря на неоднократные попытки прикончить его, в очередной раз спасает империю. Правда, справедливости ради следует отметить, что на всем армейском пути его аккуратно, но плотно опекали гатрийцы и, по непроверенным данным, Лига Зенита и Такон. И, соответственно, противостоял клан Далиди и почему-то Дархонцы. Гатрии – единственные, кто до последнего не принимали участие в брачной гонке, а сделав финальную ставку на серую лошадку, в итоге опередили всех конкурентов. И уже не голодранец с никому неизвестной планеты, а наследный принц Гатри, полковник флотской разведки, кавалер алмазного меча империи и миллиардер стал законным мужем императрицы. Покойный отец Клариан и Ренора, умирая, заставил колено поклясться всеми страшными клятвами, что не допустит падения империи и свержения наследницы престола. Но и, несмотря на клятвы, советник не допустил бы даже символического вреда своим подопечным. Потерявший жену и дочь еще на заре бурной юности, всю свою нерастраченную любовь он обратил на молодую принцессу. И девушка отвечала взаимностью, доверяя все непростые проблемы юности. Он был ее воспитателем и наставником, и даже немного сводником, обучая через молодых офицеров гвардии непростой науке любви и управления людьми. Невероятно сложный пасьянс, мозаика заговоров, интриг и спецопераций сложилась в интересную и очень перспективную картину. Преданный только императрице лично, молодой полковник становился таким образом важной составляющей стабилизирующего механизма огромной державы. Хотя с ним самим далеко не все было так просто. Давным-давно, еще со времен начала царствования покойного императора, магия находилась под строжайшим запретом. Специальные датчики на орбитах основных планет засекали любую магическую активность и тут же передавали координаты и снимки в ближайшее полицейское управление для локализации Храи и депортации его на одну из запретных планет Лиги Зенита. Естественно, очень вежливо и с соблюдением массы формальностей. Но с приходом к власти молодой императрицы детекторы были отключены. Тайная поездка Кларианы, в конце которой и случилось ее похищение, была затеяна именно с этой целью – договориться с Лигой. Был, правда, еще один невидимый винтик данного процесса. Судя по отчетам аналитиков, избранник при императрице сам по себе был Храи весьма приличного уровня, и императрица об этом знала. Конечно, конфликт Лиги и Империи был во многом очень внешним, слишком много параллельных интересов. Но подсовывать наследнице престола своего человека и затевать для этого такую сложную комбинацию – вряд ли. Не успели бы. Или все-таки они? Самое главное, что Лига – это маршал знал точно – сама проявила неподдельный интерес к принцу Леордану, в основном потому, что магия, которой пользовался полковник, была абсолютно не похожа на ту, что практиковали в Лиге. Да и остальные навыки с головой выдавали в нем чужака. Дрался он, используя какую-то иную школу боя, а точнее несколько совершенно разных и незнакомых специалистам школ. И еще, судя по всему, Рэй был опытным офицером и мастером специальных операций. Так что Лига отгрызла бы себе правую руку только для того, чтобы Рэй был их человеком. А он, скорее всего, был сам по себе. Несколько самоуверенный молодой человек, оказавшийся волею судьбы на вершине власти и богатства. Имперская безопасность. Гриф Жезл. Красная зона. Экземпляров 1. Экземпляр 1. Премьер-советнику Ридара Кален. Источник. Агент Тень. Координаты получателя установить не удалось. Служба информационного мониторинга ПК «Эрсен». Дешифровка. Исполнитель флаг-оператор Тисентор. Контролер полковник Вайсто. Полевому магистру Тасоя Игана. Напоминаю о чрезвычайной важности своевременного завершения операции «Наследие». По данным, полученным из надежного источника, произошла утечка информации об операции в службу контроля Дархонской безопасности. Источник утечки локализован, но осведомленные о целях и задачах операции дархонцы могут в ближайшее время сделать попытку перехватить инициативу. Для обеспечения контроля над операцией и форсирования ее завершения Советом магистров было принято решение о направлении в ваше подчинение дополнительно 3 групп боевых храя уровня мастер и 4 храя прекогнистов уровня мастер. В случае невозможности завершения операции вам разрешено воспользоваться объектом зуб для уничтожения объекта. Верховный магистр Хайгора. Дворцовые апартаменты советника Колина часом позже. «И учтите, что я был еще скромен». Советник с немного наигранной скорбью нависал над пачкой документов. «Но ведь здесь совсем невероятные вещи». Он приподнял один листок и быстро прошелся пальцем по списку. «Зачем вам, к примеру, экспериментальные пушки, кистонные генераторы и прочая дребедень? Поймите, дело не в деньгах. Как я объясню в парламенте, зачем новому управлению понадобилась эта не только крайне дорогая, но и совершенно секретная техника? Большинство из этих позиций или экспериментальная, или совершенно секретная, или закупаемое у негуманоидных рас оборудование. Мы будем наводить порядок в доме или торговаться?» Лениво поинтересовался полковник. «Если это все не доставят мне ваши люди», — он голосом подчеркнул слово «ваши», — «то через некоторое время украдут мои. Деньги и законность меня не беспокоят». «Ладно», — неожиданно советник Колин прихлопнул пачку листов ладонью, словно боялся, что они разлетятся. «Отобьюсь как-нибудь. Но все же, что вы собираетесь со всем этим барахлом делать?» «Что и предполагалось», — Рэй хищно оскалился, — «отправиться на охоту за самыми крупными зверьми в империи. Эта мразь очень долго пускала метастазы по всему телу. Я отдаю себе отчет, что мне выдали лицензию на отстрел лишь тех, кто так или иначе не сообразуется с логикой империи, и не собираюсь устраивать тотальную охоту на криминалитет. Но пока мое невинное желание устроить маленькое сафари в заповеднике сообразуется с общей политикой империи, все в порядке». «А что?» — ровным голосом поинтересовался советник. «Вы видите какие-то возможности для возникновения проблем?» «Немного», — Рэй слегка склонил голову. «Например, когда мои личные враги по тем или иным уважительным для вас причинам будут не уничтожены, а оставлены в живых». «А если только на время?» «Ну тогда вообще все в порядке. Строго говоря, если империя гарантирует мне отсутствие дальнейших проблем с этой стороны, я готов примириться и с оставлением в живых». Он помедлил. «Кстати, список, естественно, согласован с гатрицами и остался маленьким секретом от клана Далиди». Советник Колен промолчал, чему-то загадочно улыбаясь. «Вы не перестаете меня удивлять, полковник». Маршал поднял глаза, и их взгляды скрестились, словно клинки. «Показать цепь?» — небрежно бросил Рэй. «Если вам угодно», — советник благосклонно склонил седую голову. Рэй помедлил. «Сейчас решится, кем он будет в этой колеснице, лошадью или погонщиком. Империя не может управляться ни парламентом, ни администрацией, ни даже императором. Слишком велики расстояния и противоречивы устремления случайных людей, попадающих во власть. При таком количестве переходных звеньев вероятность ошибки возрастает многократно. Единственный выход – доверить управление отраслями и территориями крупным семейным агломерациям, если хотите, кланам». С армией все понятно. Гатри при поддержке кланов Тиноми и Лахтор контролирует каждый ее вздох. Клан Маро оттяпал себе сферу нано и фемтотехнологии и так далее. Даледи уже давно является исключительным поставщиком людей и техники для полицейских сил всех центральных планет, каковых по самым скромным подсчетам около 200, не считая периферии. И, в свою очередь, одним из главных показателей их необходимости является успешно подавляемый разгул преступности всех уровней, от мелкой уличной до межпланетной и всеимперской, примерно так же, как и отчисления из имперских фондов. Но самое главное, их теневой доход, каковой целиком и полностью зависит от черного рынка, оружие, наркотики, работорговля. Ну, вы сами знаете. Мои дороги и дороги клана Даледи уже неоднократно пересекались. Это было и в процессе ликвидации попытки переворота, которым руководил генерал Рибар из клана Даледи, и по дороге к полицейскому участку, когда пострадали несколько полицейских офицеров, в том числе сын Тихео Даледи, номинального главы клана. Не могу сказать, что они объявили мне вендетту, но уж точно постараются при удобном случае свернуть шею. Теперь, насколько я понимаю, вы с моей помощью хотите стравить кланы Гатри и Даледи, но не для того, чтобы уничтожить последние, не для того, как мне кажется, чтобы уменьшить влияние обоих кланов, так сказать, проредить грядки. А вот с какой целью? Могу только догадываться. «Ну-ну», — советник Колин уже не притворялся заинтересованным, он и вправду заинтересовался. Насколько человек, пока весьма далекий от имперского политического закулисья, мог построить течение интриги? «Я опять повторюсь», — продолжил Рэй, — «что это практически ничем не подкрепленные выводы. Вам нужно подпихнуть клан Дархон к активным действиям, и не просто, а военного характера. Пока все будут думать, что Гатри и Даледи разгромлены, они начнут открытую войну. Основная причина в застое, что царит сейчас в империи. При всем внешнем благополучии назревают негативные тенденции – такие, как накопление сверхкрупных финансовых масс, которые сами по себе являются критическими. Бизнес активно ищет прибыльные применения, а их уже почти не осталось. 5-6% годовых не могут удовлетворять амбиции экспансионистки настроенных финансистов, и находятся люди, способные предложить им гораздо более выгодные условия. Террористы. «Котики, работорговля», — закивал головой довольный советник. «Да-да, те, кто создавал эту империю, сейчас разрушают ее, исподволь выбирая запас самостабилизации. Единственный выход — создание условий, которые условно можно назвать новый мир». «Что вы имеете в виду?» «Свободный скоростной дрейф капиталов, технологий и рабочей силы в пределах империи». «Но ведь и сейчас...» «Не играйте, советник», — как можно более проникновенно произнес Рэй. «Мы достаточно развлеклись забавой в провинциального дурачка и доброго столичного дядю. Тогда это было забавно, сейчас нет. Вам до смерти, до дрожи в коленях нужен секрет клана Дархон, его межпространственные порталы. Установленные на тысячах планет, они разрушат сотни нестабильных режимов, дадут новый толчок технологиям и экспансии расы. Наши генераторы прокола слишком велики и энергоемки. Нужны сумасшедшие мощности генераторы и аппаратура размером с хороший дом. Маленькие порталы у нас, конечно, тоже существуют, но все живое, пройдя через них, превращается в комок биомассы. Порталы клана Дархон – единственное решение для мгновенного и массового межпланетного сообщения. «Вы так об этом говорите, словно согласны?» – советник выглядел удивленным. Рей даже глаза закатил. «Не надоело?» – спросил он. «Или мы с вами говорим серьезно, или я начну разрабатывать собственный сценарий». «Интересно, какой же?» Ирония советника в этот раз, пожалуй, была неподдельна. «Отличие только одно», — мгновенно парировал Рэй. «Ну да», — рассмеялся советник, — «в вашем варианте для меня не будет места». «Ну, вы меня достали». «Держитесь», — Рэй тоже улыбнулся. «Вы по натуре первопроходец. Вы тот, кто готов неделями не жрать, но первым выйти к перевалу. И для вас не очень важны гранитные плиты и фотографии в учебниках для младших групп. Вам важно держать в руках само время, каждый его изгиб и завиток. Думаете, я не понимаю, что вы преданы не императрице и даже не империи в целом? Вы преданы всему человечеству, как, впрочем, и любой творец. Само наблюдение со стороны, а не деятельное участие в процессе созидания нового мира, для вас будет самой страшной пыткой». Потому что вы, с высоты собственного опыта и огромных знаний, будете видеть ошибки более молодых творцов. Но сделать ничего не сможете. «И что ты хочешь?» Советник, кажется, сгорбился и стал меньше, но Рэй знал, что не усталость или стыд согнули его, так сжимается боевая пружина перед выстрелом. «Уж никак не генеральских погон и место в вашем обозе. Все, что я от вас хочу, это не игры вслепую, а четкой картины предстоящих задач и аналитических выкладок по их решению в наиболее выигрышном ключе. Общая идея мне нравится. Если я предложу вариант лучше, хотя бы выслушайте, а звезды будем делить позже». Программа «Новости слухи». Вся империя была буквально потрясена сообщением, что полковник Леордан, муж императрицы сиятельной Кларианы Ренора, принял должность имперского палача. Мы пока не знаем реакции на эту новость самой сиятельной Кларианы Ренора, так как она сейчас пребывает в поездке по отдаленным провинциям. Остается неясным, чего именно не хватало человеку, чья супруга является полновластной хозяйкой империи. Свободно присоединившаяся территория Гарра-Гатри. Владение клана Гатри. Туманный странник, скромно притулившийся у стенки циклопического ангара, был со всех сторон окружен монтажной техникой и сновавшими вокруг словно муравьи людьми. Из контейнеров с маркировкой чужих рас чуткие руки манипуляторов извлекали аппаратуру, предназначенную, по их мнению, для горнопроходческих и изыскательских работ, и монтировали внутри корабля и на выдвижных пилонах. Для каких боев оснащался и так неплохо вооруженный крейсер, гатрийцы не знали, да и не хотели знать. Характер гатрийцев был таков, что они получали удовольствие от самого вида оружия, способного распылить в пространстве небольшой флот, и сознание, что ствол этого оружия направлен в противоположную сторону. Висевшая на высоте 100 метров платформа медленно дрейфовала вдоль монтажной площадки, а сидевшие в удобных креслах люди, казалось, не замечали напряженной суеты под ними. «Ну и куда нас хотят втравить на этот раз, сынок?» Правитель Леордан был задумчив как никогда. В который раз империя хотела заплатить за свое процветание чужими жизнями, жизнями его народа. Все минусы налицо, а о плюсах хочется услышать поподробнее». «Я думал, папа, что вы согласовали с советником Колином все пункты будущего кипиша». Правитель Лиордан слегка поморщился на слово «кипиш», но все равно продолжил. «Маршал был краток. От тебя я жду развернутой картины предстоящих событий и нашей роли в них. Подробно в сопроводительных документах, что я отдал советнику». Лагеран молча кивнул, подтверждая вышесказанное. «А по сути, это маленький кровавый спектакль, направленный на то, чтобы выманить дархонцев из норы». «А нам-то это зачем?» Рэй помолчал, подбирая слова. «Сейчас империя – нечто среднее между феодальным государством и страной с централизованной властью. Порядок, не скрою, удачный. Но если в целом империя более или менее процветает, то это нельзя сказать о конкретных областях, руководимых кланами. Свободная эмиграция давно стала красивой сказкой, а межклановые подковерные войны медленно, но верно разъедают империю. По прогнозам аналитиков, полномасштабная межклановая война должна разразиться менее чем через 50 лет, и отсидеться на планете крепости у гатрицев не получится. Уровень технологий достаточно высок, чтобы пробить оборону Гаррагатрии. Победителей в этой войне не будет. В империю, ослабленную войной, сразу хлынут стервятники, и фассанианцы, и аллиане. Предотвратить такое развитие событий можно только выпустив пар в конкретном направлении. Как говорили у меня на родине, не можешь предотвратить, возглавь. А что получим от этого мы, гатрийцы? Ну, кроме всех военных технологий, захваченных в ходе войны, до которых мы все большие любители, я согласовал с императрицей передачу в вассалитет и владение несколько новых планет. Сколько? Глаза правителя Лиордана загорелись хищным блеском. Рэй рассмеялся. Я так и знал, что у нас получится деловой разговор. Дрейф платформы закончился стыковкой у небольшой площадки, наскоро оборудованной для переговоров. Обсуждение чернового плана действий не заняло много времени. Деталями займутся штабные офицеры и разведаналитики. Самое главное было сказано. Клан Гатри в лице правителя Лиордана и главного оракула принял решение войти в игру. Планета Ладмир. Владение клана Эгато. Вторую неделю небольшая эскадра из двух кораблей, укрытая плотным коконом маскирующих полей, висела на орбите одной из курортных планет. Скучали спецназовцы, навязанные Рэю маршалом Колином. Скучали пилоты и техники, только сотрудники аналитической группы пахали в три смены. Компьютеры и люди дымились от перегрева, а результатов были несчастные крохи. Естественно, что непритертая команда еще долго будет буксовать на самых простых задачах. Это потом, когда каждый винтик молодого механизма встанет на свое место, нынешние проблемы будут казаться детским лепетом. А пока терпение, терпение и еще раз терпение. По данным, которые предоставил маршал Колин, полиморф Фармо 9 свил себе гнездо во владениях клана Эгата. Ладмир был выбран отчасти из-за того, что в сводках полицейского управления имелось несколько свежих покойников с характерными повреждениями шеи. Фармо предпочитал пить кровь своих жертв перед убийством. Аналитики тщательно просматривали данные по известным эпизодам, но ничего нового найти не могли. Слепок биокода Фармо у них, естественно, был, но искать 30-метровым пятном сканера по всей территории планеты было полным безумием. И только на пятый день у штатной светлой головы аналитика Берно Эмена появилась действительно ценная мысль. Поискать Фармо в VIP-секторах курортов полярной зоны. дорогих, потому что выросший в богатстве и достатке сын одного из князей Кархилли вряд ли готов к скитаниям в нужде и, скорее всего, не прерывал связь со своим отцом и его денежными потоками. Тут все было ясно. А вот со вторым постулатом, что после знойных степей Кархилли ему захочется побыть именно в более прохладном климате, полковник готов был и поспорить, но других предложений все равно не было. Правда, верно и то, что на полупустых снежных курортах маньяку будет легче творить любые дела, и то, что полиция редко суется в такие места. После торопливого и несколько нахального взлома местных полицейских сетей стало ясно, что кандидатов всего пятеро, а после детального анализа осталось всего двое. Характерно, что находились они на противоположных точках планеты. Один на горном курорте в приполярной зоне юга, другой на одном из курортов севера. Сканер уверенно указал на юг, и после короткой, но деятельной подготовки на легком штурмовом боте полковник скользнул с орбиты в круговерть сезонных ураганов Южного полюса. Никакой надежды преодолеть плотный фронт полярного шторма на гражданском транспорте не было изначально, поэтому было принято решение идти на армейском боте, за несколько километров до точки назначения оставить машину и дальше добираться пешком. Штурмовой бот, без особого труда продравшись сквозь бурю, ткнулся антенным носом в высокий сугроб и замер, слегка просев на амортизаторах. За бортом были белесые, мутные сумерки и пурга. Рэй потянулся, сбрасывая накопившееся после полета расслабление, и, печально вздохнув, стал собираться. Часть пилотского отсека была плотно забита снаряжением и оборудованием, которое в перспективе должно было облегчить жизнь, а пока вполне прилично отяготило его плечи. Гравиблок, конечно, снимал часть физического веса с рюкзака, но массу никто не отменял. Хотя снаряжение было весьма удобным, а комбинезон, по уверениям Виолара Корса, был готов поддерживать тепло на протяжении 10 суток. В последний раз, оглянувшись на полузасыпанный снегом корабль, он махнул на прощание Микки и, оттолкнувшись палками, заскользил по склону. «Ненавижу лыжи. И снег тоже не люблю. Но чтобы этому гаду не спрятаться где-нибудь на экваториальном побережье, шлепал бы себе по песочку в окружении прекрасных дев». Короткий, всего пару часов переход сквозь пургу заставил его помянуть матерей всех известных авторов такого способа высадки. Но в конце концов, словно избавление, впереди сначала мутновато, а потом все ярче замаячили огоньки. Еще пара шагов, и он уперся в высокую ограду и, пройдя вдоль нее, наткнулся на массивные ворота. Служители отеля достаточно резво отреагировали на легкое постукивание кончиком тяжелого сапога по двери, и уже через несколько минут он грелся у камина с бокалом горячего вина в красках, живописуя о своих злоключениях. Хозяйка отеля, худенькая женщина неопределенного возраста с хулиганским хвостиком рыжих волос, внимательно и немного насмешливо слушала историю о забарахлившем двигателе и прочих перипетиях судьбы, когда в зал вошел высокий крепкий мужчина с тяжелым, будто вырубленным из гранита лицом, в белом мохнатом свитере, темных штанах и, коротко поклонившись хозяйке, уверенным шагом прошел к столику с напитками. «Преодолели ураган на глайдере и прошли 8 километров по пурге?» С легким смешком и полупоклоном уточнил он после того, как отпил первый глоток. «Жить захочешь и не так раскорячишься», — философски заметил Рэй. «Главное, все-таки дошел». «Ну-ну», — задумчиво ответил мужчина и замолчал, не прекращая, впрочем, внимательно следить за происходящим. «По закону северных территорий я могу предоставить вам приют только до прихода транспорта», — голосом, нетерпящим возражений, проговорила хозяйка пансиона. «Если захотите остаться дольше, вам придется заплатить полную стоимость». «Я так плохо выгляжу?» – участливо поинтересовался полковник. «И сколько же стоит ваше гостеприимство?» «Стандартный номер 600 ратов в день», – тоном превосходства заявила хозяйка. «Я, конечно, не хочу, почтенная Донха, учить вас делать свой бизнес. Но, может быть, вы могли бы быть поласкивее с потенциальным клиентом?» «Я не...» «Оставь его, Бернис», — лениво процедил мужчина. «Один из его комбинезон стоит, наверное, 1005, плюс рюкзак, антиграф и так далее». Хозяйку словно подменили. Она робко улыбнулась и, понизив голос, проворковала. «Прошу простить меня, достопочтимый Донха, у меня был тяжелый день». «Ага, собачилась, небось, весь день с прислугой». Небрежным жестом и ослепительной улыбкой он дал понять, что вовсе не сердится. «Надо полагать, что кроме стандартных есть еще и номера люкс. Конечно, он немного...» «Не дороже денег». Расстегнув комбинезон, он небрежным жестом достал красивый кожаный бумажник и выудил из него кредитную карту. Вид сверкающей напыленными бриллиантами кредитки, как это часто бывает, вызвал в женщине целую бурю романтических чувств. «Ужин через полчаса», — томно мяукнула хозяйка и плавно растворилась в недрах отеля. «Вы надолго?» — спросил мужчина, рассматривая Рея сквозь жидкость в бокале. Видимо, то, что он видел, его очень развеселило, так как он не прекращал довольно щериться. «Посмотрим». После утомительного перехода Рей как-то не очень был расположен к светской болтовне, а тем более к допросам, и поэтому со всей возможной учтивостью откланялся. Номер, а точнее верхний этаж гостиничного комплекса, похожего по внутренней архитектуре на замок, а может и бывший когда-то замком, был роскошен по-королевски. Камень, настоящее дерево и красивый камин, который он первым делом разжег, использовал для этого заботливо припасенные хозяевами дрова и собственный припас, а именно кусок сигнального фальшфейра. Так и провел остаток ночи в кресле. С бокалом превосходного красного вина, наблюдая за игрой пламени. Оторваться смог только тогда, когда твердо пообещал себе сделать камин в дворцовых апартаментах. Интересно, как будет смотреться дымовая труба на изысканно воздушной крыше дворцового комплекса? Утром за завтраком Рэй собрался провести смотр постояльцам отеля и попытаться определить искомое. Миловидные официантки в нескромно облегающих одеждах, звонко цокая копытцами каблучков, быстро и без суеты сервировали стол на 5 персон. Пока они суетились, взгляд Рэя как-то сам собой все время соскальзывал от изучаемого им интерьера на выдающиеся детали одежды девушек. И он с удивлением обнаружил в себе стойкое желание познакомиться с ними поближе. Сумбур мыслей прервала обворожительная платиноволосая красотка в пепельно-сером пуховом одеянии в компании забавного, нарочито неуклюжего и одышливого толстяка. Походка, моторика тела, глаза, реакция на чужого человека. Похоже, не они. Но пара любопытная. Взгляд у обоих резкий, профессиональный, жестикуляция уверенная, а походка упругая. Да и одышку толстяк имитирует крайне неубедительно. Пока гости развлекались светской беседой, подошла хозяйка отеля в сопровождении седого отставника, с которым Рэй виделся ночью. Сейчас он мог разглядеть его подробнее. Тоже не то. «А тоже приехали поохотиться на ламберского призрака?» — весело осведомился толстяк, несколько нарочито оглаживая свою миловидную спутницу. «Кого?» «Но ведь вы тоже охотник?» — полуутвердительно спросил толстяк. «Не слушайте его», — проворковала красотка. «Для Эри все люди делятся на охотников и дичь. Остальных для него не существует». «Ну, в таком случае я, безусловно, охотник», — согласился Рэй. «А что за зверь?» «Да появился тут 10 лет назад», — неохотно пояснила хозяйка отеля. «Уже 9 человек погибли». «И не просто прохожих», — с огоньком в глазах продолжил словоохотливый толстяк. «Профессиональных охотников». «А всю историю целиком?» — попросил Рэй. 10 лет назад начала Бернис, нервно теребя уголок расшитой золотом салфетки. «Приехал к нам Дон Хагрсайл. Сказал, что охотится на какого-то мифического зверя, который неведомым образом путешествует от планеты к планете. Собственно, он и был его первой жертвой. На следующий год приехал его брат и рассказал, что дал клятву покончить со зверем, чего бы это ему ни стоило. О таинственном чудовище прознали охотники и теперь со всей империи раз в год приезжают поохотиться на самую неуловимую и опасную дичь в галактике». «И что же его не прикончить?» — удивился увлеченно жующий полковник. «Животное против человека?» «Не скажите, досточтимый Донха», — отозвался седовласый отставник, элегантно промакивая уголки рта салфеткой. «Он появляется только в сезон штормов, а шторм не позволяет выследить его с воздуха. К тому же он удивительно умен и изворотлив. У нас есть несколько снимков, сделанных с автоматических буев. Густая белая шерсть делает его практически невидимым на фоне снега. К тому же он, судя по всему, хладнокровный, так как не засекается инфракрасной оптикой». «А ультрафиолетовые, другие диапазоны?» — не сдавался Рэй. «Тут до вас был представитель компании, торгующей охотничьим снаряжением», — промычал с набитым ртом толстяк. «И что?» «Аппаратура уцелела. А вот представитель...» «А где этот Дон Хагрсайл-младший?» «Он первым уходит. Еще вчера днем покинул отель», — ответил отставник. «И возвращается последним?» «Ну, когда как». «А у вас есть ружье?» — осведомился толстяк. «Это такая штука, из которой стреляют?» Рэй словно бы в раздумье почесал затылок. «Точно!» — поощрительно взмахнул вилкой толстяк. «Ландарк 562 подойдет?» — ответил Рэй, бегло припомнив наличный арсенал. «Ого!» — качнул головой седовласый. «Гатрийское штурмовое ружье!» «Модель 560, насколько я знаю, состоит на вооружении имперских сил спецназначения, а это, как вы сказали, 562-я». «Опытный образец», — не моргнув глазом, соврал Рэй. «Гражданский вариант, не такой мощный, но и не такой тяжелый». «Ну-ну», — он вновь покачал головой. «И вы, конечно же, совершенно случайно прихватили его с собой». «Это же охотничий заповедник?» — тоном праведника спросил Рэй. «Достопочтимые Донхо, десерт!» — прервала хозяйка. «А у меня роткоровский карабин!» — не унимался толстяк. «Ручная работа! Отдал почти 2000!» Седовласый поморщился. Он, видимо, тоже не доверял технике, не прошедшей многолетней проверки в войсках. «А Донха, — спросил он, обращаясь к девушке, — тоже прихватила ружье?» Она в ответ звонко рассмеялась. «Нет, мое оружие несколько меньшего размера и всегда при мне». При этом она так выразительно стрельнула глазами в сторону Рэя, что он на некоторое время и вправду поверил, что она просто охотница за выгодным браком. Степенную беседу прервала служанка, заполошенно влетевшая в столовую. «Мигроне, мигроне, ликол дьен майсо, ех, той сумит тон хой фаер!» «Шаньер!» — прошипела в ответ хозяйка и, опрокинув кресло, пулей вылетела из-за стола. «Думаю», — медленно произнес Седой, откладывая столовый прибор и протирая губы салфеткой. «У лабмирского призрака новая жертва». «Дон Хейфайр?» — тихо спросил толстяк. В ответ Седой только кивнул и обратился к Рею. «Система аварийного наблюдения зафиксировала сигнал бедствия. Если призрак не смог сломать закрепленный на теле передатчик, значит, какая-никакая надежда все же есть. А вы нам поможете?» «Без вопросов», — ответил Рей, вставая из-за стола. «Через 5 минут в нижнем холле», — скомандовал отставник и убыл. Подкомбезник, блин, ну кто же бирку в паху пришивает? Бронекомбинезон, шлем, тяжелый лимаран 240 на пояс, рюкзак за спину, энергоблок и главный аргумент — Ландарк 562. И вправду чуть легче, чем его предшественник, но почти вдвое мощнее, хоть и менее дальнобойный. К тому же с боезапасом на 500 выстрелов. Даже не включая режим невидимости, менее всего Рей напоминал рыболова-охотника. Да и плевать ему было на это с высоты палаческой башни. С такой высоты можно вообще на многое плевать. Толстяк со своей спутницей уже ждали внизу. Рей, впрочем, не слишком удивился, увидев девицу, затянутой почти в такое же, как у него снаряжение, только чуть-чуть попроще и с короткоствольным РАЙО-62 за плечами. Ее спутник, призабавный толстячок, тоже не подкачал, облачившись в слегка потертый костюм ингарских снежных егерей. Чуть портила вид щегольского вида винтовка, но это уже были мелочи. Седовласый, одетый в меховую парку с большим капюшоном, спустился несколькими секундами позже. На плече он уверенно нес ружье крупного калибра неизвестного Рею образца. Крамультук был стар и потерт так, словно видел еще зарю становления человечества. Но огромное жерло и многочисленные зарубки на прикладе наводили совсем не на юмористический лад. На трех снегоходах, приминая свежий рыхлый снег, они двинулись сквозь метель. По совместной договоренности спасательная партия не ринулась всей толпой на пеленг аварийного маяка незадачливого охотника, а двинулась как бы веером. Штормовой ветер, нещадно бросавший машину из стороны в сторону, вдруг начал стихать, и к моменту, когда Рей подъезжал к скалам, практически закончился. Видимость тоже улучшилась. Две небольшие зеленые точки на экране медленно, но верно приближались к пульсирующему красному маячку, попавшего в беду охотника. Приближающихся по прямой к эфайру толстяка и красавицу страховал идущий слева по более широкой дуге Седой. Задачей Рея было, двигаясь в обход справа, прикрыть их, если потребуется, с обратной стороны. Но их прекрасный план, как это часто бывает, не сработал. Стоило точкам на экране сойтись, как оба маяка и толстяка и красавицы засияли багровым светом. Неожиданно заработала рация Седова. «Солдат, ты меня слышишь?» «Да». «Я не успеваю. Попробуй перескочить через скалу на антиграве рюкзака. У тебя ведь армейская модель. Если сломаешь датчик веса, антиграв подбросит тебя метров на 20. Тебе должно хватить. Поторопись, иначе тут будет просто мясорубка». «Понял?» Ничего он не понял. Но рефлексы, как известно, быстрее мозгов. Нащупал пальцами предохранительный блок на лямке рюкзака и сдавил его до хруста. Только и успел нагнуться, чтобы рванувшее вверх ускорение метнуло тело в нужную сторону. Глядя на летящие навстречу скалы, лишь только подумал, что не успел заглушить двигатель снегохода, как снизу раздался мощный взрыв. Взрывной волной его просто перебросило через ледяной пик, и Рей только сдернул ружье с крепления, как его достаточно чувствительно приложило об лед так, что металлический наколенник вошел в лед почти на 10 сантиметров. Диспозиция боя была проста, как 2×2. Толстяк со своей красоткой, удивительно слаженно двигаясь переменным зигзагом, осыпали противника градом пулей вспышками из ручного излучателя. Но и то, и другое, судя по всему, не очень беспокоило огромного в 1,5 человеческих роста человекообразного существа. Белая, переливающаяся голубоватыми сполохами шкура успешно гасила и пули, и луч. В Скинув ружье, Рэй практически в упор дал длинную очередь, целясь преимущественно в верхнюю часть туловища. Полковник не мог знать, насколько крепкая у зверя шкура, но 10-миллиметровые шарики, вылетая с начальной скоростью около 1000 метров в секунду, заставили чудище перестать гоняться за шустрой парочкой. Призрак недовольно взревел и, неуклюже ковыляя, двинулся в его сторону. Рэй вывел регулятор инжектора на максимум и нажал на курок. Отдача, словно реактивная струя, мощно повела его назад, но умные сапоги уже выщелкнули ледовые шипы. Рэй поливал зверя металлом, пока не раздался громкий писк индикатора обоймы. Обойма в 500 зарядов была пуста. Оставался, правда, лимаран, гранаты и синфазный импульсный излучатель. Но вытащить эту полезную в данной ситуации вещь из рюкзака он не успевал, а пистолет был явно бесполезен. Самое время делать ноги. Но вместо этого, в общем, логичного движения шагнул навстречу зверю с лучевым резаком, в котором сразу увидел нечто большее, чем инструмент для резки корабельной брони. Зверь немного неловко, но все же чертовски быстро прыгнул, надеясь припечатать его к плотному, словно железу, льду. Немного промахнулся и приземлился уже с располосованным брюхом. Но вместо фонтана крови и ошметков внутренности легкое сияние окутало пораженный участок, и ничуть невредимый зверь крутанулся на льду, словно мастер боевых единоборств. Не давая ему закончить маневр, словно раненая в задницу рысь, Рэй скакнул вперед и разразился целой серией маховых движений, надеясь количеством поражений свести к минимуму его регенерационную способность. Сияние уже окутало всего зверя. Наконец-то пролились первые капли странной зеленоватой крови зверя, но на его подвижности это пока никак не проявилось. От безнадёги Рэй уже собирался втиснуть в одну из ран гранату, когда все кончилось. Чудовище внезапно рухнуло на ледяную крошку, съежилось потом еще и еще, пока не превратилось в крупнотелого мускулистого мужчину. Секунду неподвижно лежал, а потом стал медленно подниматься во весь свой немалый рост. Полковник выдернул из кармашка портативный вариант биосканера и, увидев на его экране то, что знал и так, задыхаясь от нехватки воздуха, как мог, внятно произнес: «Фармо, приговариваю тебя к смерти!» И почти шепотом: «Забирай клиента!» После чего одним движением резака сжег ему голову. «Опустите оружие, поднимите руки вверх и медленно повернитесь!» Судя по тону, Седой был настроен весьма решительно. Освобождая руки, Рэй выронил резак на перепаханный лед и, не торопясь, повернулся, опуская руки к метательным ножам и пистолету. Здоровенное дуло смотрело полковнику прямо в лицо, а точнее в лицевой бронещиток. Ясно, что пробить щиток пулей, пусть даже огромного калибра, невозможно, но превращение мозгов в кашу гарантировано. «Группа поддержки. На связи. Вы где?» Отрывистый от возбуждения голос Риаты ответил мгновенно: «Дистанция огневого контакта. Проявитесь, но аккуратно». У ног Седова взвизгнули пули и заплясали бубенчики вздыбленной ледяной крошки. Седой вздрогнул и повел взглядом по сторонам в тщетной попытке отыскать огневые точки. «Опустите оружие и представьтесь», — скомандовал Рэй, поднимая резак и ружье. Седой нехотя опустил ствол. «Имперский прокурор 6-го сектора, полковник Кинган Дахо». Прихрамывая и опираясь на девушку, подковылял толстяк. «Оперативный отдел Ламбирского планетарного управления безопасности, майор Денвега», — прокричал он еще издалека. «А вы, Донха?» Девушка вздохнула и, поеживаясь, тщетно осмотрела горизонт в поисках снайперов. «Лейтенант Марон, разведуправление генштаба Лабмир». «Вы все равно никуда не денетесь с этой планеты», — зло бросил Дахо. «Вы совершили убийство и будете преданы суду». «И вас не смущает, что это...» — Рэй помолчал, подбирая эпитет. Тварь убила человека, и, судя по всему, ни одного. Тварь, как вы выразились, это человек, обладающий всеми правами». «Вы тоже так считаете?» – перебил полковник Седова, обращаясь к толстяку. «Но я же не прокурор», – уклончиво ответил Дэн Вега, а глаза его весело блеснули. «А может быть, вы тоже представитесь?» Рэй сдернул перчатки и, зажав их подмышкой, расстегнул манжеты комбинезона. Потом медленно закатил рукава, обнажая два переливающихся алым светом тонких браслета. «Полковник разведки ВКС, принц Рэй Дэн Лиордан, имперский палач». «Да?» — офицер безопасности проговорил какую-то фразу на незнакомом языке. «Солидно и не предполагает дискуссии. Я полагаю, мы свободны?» «Что с охотником?» — спросил Рэй. «Танцевать уже не сможет, во всяком случае, в ближайшее время». «Эвакуация!» — бросил Рэй в микрофон и внимательно оглядел седовласого прокурора. Выглядел он да нельзя потерянно. «Не переживайте, на ваш век сидельцев хватит». И направился к маневрирующей неподалеку шлюпке. Министерство защиты Фассон. Внешняя разведка. Резиденту Круг 6. По заслуживающей доверия информации готовится мощная разведывательно-штурмовая экспедиция силами имперского военного флота. Корабли, входящие в группировку, должны пройти предварительный ремонт и дооснащение на базе ВКФ «Танеранд». Никаких данных о наличии на борту крейсера «Иведа» нового сверхмощного оружия на настоящий момент не имеется. Дух 9. Круг 6, углу 3. Любыми средствами остановить подготовку экспедиции на БВФК «Танеранд». Приказ по личному составу базы «Танеранд Планетарная». Вместо выбывшего переводом полковника Марно Ком-ЛВ назначить на должность начальника складов вооружения, оперативного снабжения и долгосрочного хранения полковника Рэя Кассада. Начальник базы адмирал Гард Дэн Лиордан.